самом деле есть сознание вины, или он считает себя невиновным, больше того, обеленным одним тем, что он вернул Бекетова к жизни? «Ты бы попросил что-нибудь, Сережа», — сказал Сталин и оборвал течение бекетовских мыслей. «Пришла Степанова минута. Пришла», — подумал Сергей Петрович. «Именно Степанова минута. Больше такой не будет. Но как попросить? Чего начать?» За те почти 50 лет, что лежали у Сергея Петровича за спиной, за те долгих 50, что успели сутулить его и выбелить голову, он не помнит, чтобы кого-то о чем-то просил. Но вот убей, не помнит. Как попросить? «О чем просить?» — спросил Сергей Петрович и робко внимательно взглянул на Сталина. «О чем?» — повторил он. «Ну, попроси хотя бы квартиру». Бекетов привстал впервые. «Нет, квартиру не надо. А вот...» «Да?» «Нельзя ли пересмотреть дело Скворцова Степана, товарищ Сталин?» Подал голос Бекетов и, почувствовав, что холодеет, нащупал стул и сел. Сталин стоял над ним, и его трубка, зажатая в петельне, казалось, вместе с огнем погасла. «Скворцов? Что за Скворцов?» — спросил Сталин, и потому, как он повторил фамилию Степана, в том, что Скворцов не был известен ему, он, как понял Сергей Петрович, винил не себя, а Скворцова. Показалось Сергею Петровичу, что дело швах. «Значит, Скворцов!» Повторил он, и в его глазах, обращенных на Бекетова, вскипел гнев. «Скажи ему сейчас слово, и все рухнет в преисподнюю. От великодушия до ненависти так, даже меньше полшага, при этом истинная вина или невиновность ровно ничего не значит». «Скворцов так Скворцов», — сказал Сталин неожиданно. Переход от гнева к великодушию совершился. Видно, это имя уже ставило зарубку в его памяти. Больше того, никакие новые слова ничего не прибавят к тому, что он хотел сделать или чего он делать не хотел. Все это было понятно Сергею Петровичу. В остальном надо было полагаться на квартиру. «А как насчет квартиры?» «Квартиры мне не надо», — отозвался Бекетов. «У меня есть квартира», — добавил он, а сам подумал, «все-таки есть у тебя сознание вины, есть, есть. В конце концов, так было и прежде. Награда полагалась или за заслуги, или в искупление вины. Заслуг пока что не было. Значит, второе». «Есть квартира. Хорошо. Тогда приглашай в гости». Сергей Петрович затих, не зная, что говорить. «Ты чего же умолк, Сережа? Жена здесь?» «Нет, в Лондоне». «Ну что ж, мы можем и подождать, но имей в виду, я не забываю». «Да, конечно», — заметил Бекетов. Они простились. Когда Бекетов вновь оказался в комнате, где оставил пальто, она была полна военных, которые встретили его почтительным вниманием и даже чуть-чуть расступились. Исключение составил, пожалуй, человек с массивным подбородком, разделенным едва заметной бороздкой. Он при виде Бекетова обнажил волосатое запястье и взглянул на часы, при этом пасмурно сдвинул брови, точно хотел укорить Сергея Петровича. «Надо понимать, мол, какое нынче время, можно бы и покороче». И решительно, не ожидая приглашения, пошел к двери, остальные последовали за ним, как заметил Бекетов, отнюдь не так смело. Все время, пока Бекетов шел к машине, его не покидала мысль. «Кто этот военный?» Слишком знакомым показалось ему лицо. И уже тронув дверцу машины, едва не воскликнул: «Жуков! Ну, конечно, Жуков! Да-да, этот подбородок, рассеченный бороздкой, он!» И разом ощутил, как при одном этом имени волнение охватило его. И еще подумал Сергей Петрович: «А как Степан? Выйдет он на волю?» Но странное дело, сознание, что Сергей Петрович помог другу, смог помочь, сопряглось с чем-то иным, что было Бекетову неприятно. С чем именно? Да надо ли было давать Сталину этот козырь? Небось, вернет Скворцова на свободу и подумает: «А вот какой я справедливый». Это Сергей Петрович дал ему возможность подумать. Скворцова я не знаю и уже поэтому не могу отвечать за все, что с ним произошло. Но вернув ему свободу, я, естественно, должен его узнать. Если не его, то, по крайней мере, имя его. Значит, уже одно то, что я не знал его имени, а теперь знаю, свидетельство моей невиновности. У него должна быть потребность в том, чтобы случай с освобождением Скворцова повторился. Где-то здесь тот самый знак, которым отмечена его нынешняя жизнь».